Глава 11. День 26. Малая крепость Дыра, 6 уровень. Почесывая шарика меж рогов, я стоял на небольшом пригорке, наблюдая за цепочкой воинов, гуськом топающих на север. После облаченных в доспехи бесов шла гурьба скоржей, отряд «Скорж-2». А замыкали колонну несколько чудовищ Зухара и десяток навьюченных припасами гончих. Остальные следовали впереди и на флангах, как разведка и боевое охранение. «Во-первых, это красиво!» — улыбнулся я, обращаясь к шулевику, вальяжно рассевшемуся на мертвой гончей. «О да, вождь!» — поддакнул тот и вдруг добавил на неожиданную тему. «Кузнец говорит, что пора поднимать стяги нашего покровителя рядом с твоими». Надо же так испортить настроение одной лишь фразой. «Ррррр, а почему он не говорит это мне?» — рыкнул я на шамана, но тот лишь пожал плечами. «Как только этот самый наш покровитель решит вылезти на свет Божий, тогда и обсудим эту тему». Тем более, разве у него есть какие-то стяги? Шулевик хмыкнул, и я поскорее выкинул сраное божество из головы. Впереди, на пути к горам, было еще 20 километров однообразной равнины. Солнце жарило на всю катушку, войска, чертыхаясь, продвигались вперед. Несмотря ни на что, армия шла довольно ходко. Мы выступили с рассветом, а к полудню треть пути была уже позади. Казавшаяся гладкой, как стол, равнина, на деле была полна ущерин, выбоин, ям и каньонов. Если гончие летели как на крыльях ветра, просто перепрыгивая через половину из них, то пехота была вынуждена выписывать знатные кренделя, наматывая лишние километры. Вчера вечером я пополнил гарнизон крепости еще 2 десятками бесов, а сегодня переправил к горе в Гахаган и выдал последний ЦУ Сидраху. В мое отсутствие он пока прервет зачистку местности, сосредоточившись на охране подступов к дыре и разведке. В груди все равно сидело мерзкое, надоедливое беспокойство, но сверху уже сделанного ничего поделать было нельзя. Еще с минуту, гордо полюбовавшись на собственные войска, я с шулевиком спустился с холмика и вместе с троицей ординарцев присоединился к колонне рядом с наемниками, вернувшись к прерванному разговору с Зухаром. «Так вот, стоянка Тугуара, вождь, скажу я тебе, сказочное место для таких парней, как мы», продолжил тот, будто и не заметив моего отсутствия. «За звонкую монету там можно добыть сколь угодно девок для непотребства и черных бубусинов, а также загнать или купить все, что душе угодно». «Так чего же ты не остался в столь прекрасном месте?» «Ты бьешь, вождь, в самое сердце! Ах, в самое сердце! На стоянке Тугуара монеты утекают сквозь пальцы, что каменная пыль. Вот ты словно падишах разбрасываешь злото направо и налево, а вот как последний нищий просишь вчерашнего собутыльника купить тебе глоток воды». Признаться, разговорившись с Зухаром, я даже пожалел, что в предыдущие дни так мало обращал внимания на болтливого, как выяснилось, наемника. Он заливался соловьем, расписывая бытие жженой равнины и травя байки о своих неизменно блестящих похождениях. Сколько поросят рожает самка Гавака? Кто кует самые лучшие клинки во всем Хасуке? Сколько кенийцев надо, чтобы обуздать дикого молодого Гавака? Почему соляных людей называют «длинные хрены» и действительно ли у них «длинные хрены»? В полезности последней инфы я не был уверен, но все остальное было чрезвычайно интересно. «На большой равнине монеты чеканят только Хугат и далекий Шамор. Это хугатский дирх». Он перекинул мне небольшую затертую монетку. На аверсе едва угадывалось схематично отрисованное женское лицо, а на реверсе скрещенные топоры. Я попробовал монету на зуб и щелчком вернул ее наемнику. «В остальном же народ меняется на что ни попадя», — закончил он. Я хитро прищурился. «И на ману хаоса?» Наемник же улыбнулся еще шире. «И на нее тоже?» Вопрос, откуда она берется на равнине, повис в воздухе. Но Зухар терпеливо дождался, когда я озвучу его самолично, подобно вугру, наслаждаясь моим вниманием. «Так откуда ее берут?» И еще одна хитрая улыбка, на которую, впрочем, я не обиделся. Почему не подыграть возомнившему себя очень ценным и важным перцу, тем более, если мне это ничего не стоит? «В пустыне», — коротко ответил он, явно ожидая дальнейших расспросов, но внезапно мне стало не до вальяжных недомолвок. «Выкладывай!» — рявкнул я, и Зухар мгновенно подобрался, уловив, что его рогато-клыкастому работодателю внезапно перехотелось шутить, ведь это был совсем не тот ответ, который я ожидал услышать. «В черных песках, за владениями жаглов!» В следующие несколько минут, слушая рассказ Зухара, я крыл себя самыми последними словами. Уже не в первый раз я прошляпливаю инфу, что кроется перед самым моим носом. Очень хотелось обрушить жгучий клубок ярости на побледневшего наемника, но я понимал, что здесь некого винить, кроме себя. С другой стороны, в этой бешеной круговерти, в которой вращаюсь уже 3 недели, нет ничего удивительного в том, что я допускаю такие ляпы. А информация была очень перспективная. Черные пески, громадная пустыня, уходящая в неведомые дали, полная чудовищно опасных монстров, коим окружающие нас целохоры и дрелопеки и в подметки не годились. Чтобы добраться до нее, нужно было обойти владения Нуразгов с севера, миновать земли ветряных городов, перебраться через пики ярости и миновать неких жаглов. Ну а те смельчаки, что все-таки совершали этот трудный путь, могли рассчитывать на поистине царскую награду. Среди черных барханов при определенной доле везения можно было отыскать выбросы маны хаоса в виде фонтанчиков мрачной энергии, облепленных сгустившимися кристаллами. Местные маги могли продать душу за несколько единиц этой маны. Почему? «Но зачем она им?» – спросил я Зухара, внимательно выслушав многословное повествование. Но тот лишь пожал плечами. «Гакоца их знает!» Что ж, был только один способ узнать эту инфу – поймать какого-нибудь местного мага и поджечь ему пятки. Возможно, в итоге я так и сделаю. Но был еще один очень важный момент – «А с чего это ты вообще решил, что сможешь добыть ману хаоса у меня?» И ответ не удивил. «Ха! То Гарунда, ярая стерва, жрица Гакоцци, что приютила бедного скитальца Зухара, когда он совсем поиздержался. Хе-хе! Она рассказала о великом вожде, что взял под свою руку земли севернее Рубца, и посоветовала пойти к нему в поклон, попросив ману в награду. Хм, уж не сама ли она положила на нее глаз? И ты продашь свою долю ей? А вот ответ на этот вопрос меня порядком удивил. Весьма. Как видно, 3 недели все же недостаточно, чтобы выбить из головы Славика с земли дурь и превратить его в настоящего демона. Ей? «Ха-ха! Шутишь, вождь? Да пошла она нахрен! Я уверен, хугацкие маги заплатят за ману втрое больше, чем вшивая жрица с окраины вселенной! Ха-ха-ха!» «Да. Вопрос. Не отрежет ли оскорбленная жрица потом яйца моему бородатому подопечному за такой кидок остался открытым?» Ее прозвище буквально кричит о том, что характер у дамочки не сахар. В Впрочем, это не мои проблемы. В общем, как-то так. Сведения о мане хаоса были бесценными, так как в итоге мощь моего гнезда, как назвал мое поселение Железный Рыцарь, прямо проистекала от количества этого базового ресурса, и знание еще одного способа его пополнения могло в будущем нехило мне подсобить. Да, пока он не выглядит легким, но само понимание, что он есть, весьма ценное знание. Тут и есть над чем пораздумать. И первое, что приходит в голову, если ману хаоса в Хугат собирается толкать Зухар, то почему бы этим же не заняться и мне? Уж не эта ли мысль стоит за словоохотливостью хитрого наемника? Я ведь, естественно, не буду делать это сам. Сесть на процент, что может быть лучше? Черт, а походу так и есть. Какой хитрожопый сукин сын. Осталось понять, нахрена она местным магам. Не поимею ли я потом проблем со своей щедростью, коли приму решение менять ее на какие-нибудь ништяки. Гулко топали копыта бесов, лилась неспешная беседа, мы постепенно приближались к горам. Черные горы, мрачные громады старых, расколотых, но все равно внушающих уважение скал, протянулись от горизонта до горизонта. Справа высилась Щенячья гора, как ее называли самгары, огромный километров 4 в высоту пик, что я приметил еще в первый день своего нахождения на ране. У его подножья брал начало рубец, что словно исполинская река делил равнину на две части. Интересно, возможен ли здесь переход через него? Перед походом я внимательно изучил оставленную краснокожей демоницей проплавленную на полу убежища карту. На ней было всего три объекта. Большая излучина рубца, берущая начало близ западного отрога огромного пика, приметный силуэт небольшой скалы рядом и три стрелочки в закорючке, как видно, символизирующие ущелья и повороты. Когда солнце склонилось к горизонту, моя армия достигла подножья гор. Я приказал разбить лагерь близ большущей, заваленной битым камнем ямы. Из этого камня за пару часов можно было соорудить неплохой вал для защиты от кого бы то ни было. Конечно, в планах была застава, но с ее возведением я решил погодить. Нужно было подыскать хорошее место, чтобы держать под контролем проход в страну самгаров, а его только еще предстояло найти. По рассказам Седраха, долина мертвых голосов, через которую его отряд проник на жженую равнину, была где-то западнее. Уставшие бесы попадали на раскаленный гранит, но свежеиспеченный капитан Хышак, горевший рвением доказать, что мой выбор был верным, тут же принялся пинками их поднимать, дабы разгрузить навьюченных жратвой и амуницией собачек. Смышленый малый. Монстры наемников сгрудились в небольшую толпу и синхронно опустились на гранит. Удивительно, как это бронированное зверье было послушно командам людей Зухара. Вопрос с чудовищами отбора был, пожалуй, единственным, от ответа на который он всячески уклонялся. Это было странно, учитывая, сколько он вывалил на меня другой инфы, и у меня даже была мысль надавить на хитреца как следует. Но пока что я решил этого не делать. Слишком полезным вырисовывался данный персонаж. Пока бесы приходили в себя от долгого перехода, я приказал гончим начать разведку местности. Серыми тенями они выскользнули из свежеиспеченного лагеря и метнулись к предгорьям. Мрачные громады нависали и давили, норовя согнуть в бараний рог психику. Почему-то здесь, в отличие от гор близ Гахагана, наименование «черные» подходило к ним как нельзя более кстати. Нахмуренные пики с угрозой косились на непрошенных гостей. Почему? Кто его знает. Но смутное чувство беспокойства заставило, едва бесы немного передохнули, заняться сооружением стен будущего лагеря. И, как выяснилось, не зря. «Уарррр!» Могучий рев расколол ночь, словно пулька из пневмата, разбившая панорамное стекло. Я вскинулся с теплого гранита, на котором спал, подложив свернутый под голову плащ, и зашарил рядом с собой, пытаясь найти секиру. Уже через пару мгновений, крепко сжимая оружие, я судорожно озирался, ожидая увидеть очередного монстра отбора, но увидел лишь толпу сонных, растерянных бесов. «Что это, вождь?» — вопросил объявившийся рядом Шулевик, но я лишь выматерился на риторический вопрос, продолжая вглядываться в серебрящуюся лунным светом местность близ лагеря. «Уарррр!» Рев повторился, и на этот раз, черт подери, он был явно ближе. К этому времени сонная взвесь слетела с разбуженного лагеря. Бесы заняли позиции на валу, что мы соорудили перед отбоем. В центре квадратного лагеря сгрудились темные громады монстров-наемников, а под них раскинулось море встревоженных скоржей. Гурьба полуразумных созданий тихонько порыкивала и переругивалась меж собой, ожидая приказов. Их командир Ашнак уже почесывался рядом, заискивающе глядя мне в пасть. Я активировал взор Ахара, и кое-что стало проясняться. В метрах в 200 от лагеря виднелось несколько ядовито-белых точек. Они быстро и нагло приближались, и мне очень не понравился их решительный настрой. Все-таки у меня под рукой было 200 изготовленных к сражению воинов. Эти монстры настолько тупы или считают, что мы им по зубам? «Там!» — я указал рукой на север в сторону приближающихся врагов, и морды стоящих рядом командиров синхронно обернулись в указываемом направлении. «Пока вижу пятерых. Шулевик, возьми гончих и приготовься зайти им с тыла». Шаман кивнул и удалился седлать свое мертвое чудовище, а я продолжил вглядываться в серебрящуюся поверхность равнины и почти сразу разглядел несколько темных фигур. Они невесомыми тенями парили над камнями и быстро приближались. 100, 70, 50 метров, 20. Они были все ближе, но я не отдавал приказа на атаку. В первую очередь потому, что не думаю, что копья бесовые клыки гончих и скоржей сумеют причинить вред непрошенным гостям. Это ведь были натуральные, блин, привидения, отдаленно похожие на стражей грани, но более плотные, какие-то пожамканные, что ли, оборванные белесые одежды, бороды до колен, покоцанная в дырях броня, сломанные клинки и зияющие ранами лица. Интересное, однако, кино. Да, точно, эти призрачные перцы были очень похожи на воинов-привидений, что привел Арагорн на Пеленоровы поля. Подозрения в том, что отбор нагло шарится по моей памяти, стали вновь обретать плоть. Но была и хорошая новость. Несмотря на то, что взор Ахара показал их врагами, эти парни, похоже, бросаться в атаку не собирались, по крайней мере, сразу. «Рагахт!» — сказал один из них. Здоровенный старик, кстати, едва ли не с меня ростом. Его плечи были укутаны подранной шкурой по типу медвежьей, а щит в левой руке расколот так, что герб в виде трехпалой лапы едва угадывался. И в тот же миг над всеми призраками появились системные надписи. Старик был озаглавлен как «Червь Игга», а остальные как просто «Воины Игга». Однако... «Приветствую тебя...» Назвать его червем, у меня что-то язык не повернулся. «Почтенный!» С полминуты призрак безмолвно покачивался над посеребренным гранитом, будто подгружая базу с ответами, а потом сурово вопросил. «Кто вы такие смратные смертные, что дерзнули нарушить покой стражей Дарнума?» «Смратные смертные? Стражи Дарнума? Что он несет?» «Я высший демон Агрбадан, сын великого Дутура, новый хозяин этих земель, блядь!» — рявкнул я, а бесы подтвердили мои слова гневным рыком. Черепок на аквиле Гахаган-2, что была воткнута позади строя бесов, злобно ощерился на непрошенных гостей. Но на старикана все это, похоже, не произвело никакого впечатления. «Нам плевать на хозяев, стражи хранят Дарнум, и никто не шагнет в ущелье мертвых голосов без нашего соизволения!» «Ах, вот оно что! Интересно девки пляшут! Так эти перцы из того самого ущелья, что раскалывает черные горы и служит проходом меж страной Самгаровой с женой равниной! Твою мать! Но Сидрах об их существовании не обмолвился ни единым словом, а это... А это значит, что все может быть совсем не так, как казалось до сего момента, вплоть до того, что на самом деле никаких самгаров за горами и нет, а все это — ложная память моего генерала. Да, он вроде как не был неписем, но что с того? Отбор может выкинуть и не такие фортели. «С вашим соизволением или без него, но я пройду через горы», — мрачно сказал я, не собираясь кланяться сраному призраку. «Дорого тебе это станет», — после долгой паузы сказал призрак. «Лучше его все же получить». «Желаете принять задание соизволения стражей Дарнума?» «Ха! Вот это по-нашему!» Было схватившая за горло ярость на долбанных призраков практически мгновенно отпустила, стоило мне догнать, что они всего лишь новая, не встречавшаяся до толи разновидность неписей. По-видимому, их обозначение в виде монстров означало, что здесь присутствует развилка. Можно либо выполнить задание и получить соизволение, либо просто замахаться с ними и замахаться со всеми теми стражами, что, несомненно, находятся в самом ущелье. А чё тут думать-то? «Вы приняли задание соизволения стражей Дарнума». Червь Ига, колыша одеждами, медленно отплыл в сторону, а его место занял относительно молодой воин в однорогом шлеме с раскрошенным ударом какого-то тупого оружия лицом. Он посмотрел на меня единственным оставшимся глазом и приглашающе поднял обломанный на двух третях лезвия меч. «Двойное ха! Замахаться, видимо, все-таки придется. В этом и заключается задание — надрать зад куску тумана?» Усмехнувшись, я сбросил плащ и гигантским прыжком перемахнул невысокий вал. Призрачность противника меня не волновала. Уверен, что если не моя секира, то огненные кулаки и когти запросто совладают с белесой плотью. Но стоило копытам коснуться гранита, как... Фух! Неведомо откуда взявшийся ветер могучим вздохом поднял в воздух пыль. Серебро ночи померкло, луны скрылись за удушливой взвесью. Я закашлялся, крепче сжимая оружие. А ветер, чуждый гость на бескрайней равнине, взвыл еще сильнее, закружился, засвистел и полностью скрыл вереницу лун. И в следующий миг остались только я и призрачный воин в однорогом шлеме. Под ногами очутилась пожухлая трава, а сквозь клубящуюся дымку проступил обрис мрачного солнца. «Что за...» Мгновение, и все вокруг застелил клубящийся темный туман. Будто чадящий дизель от трактора «Беларусь», он обмакнул мир в черную гарь. Только вместо запаха бензина в нос ударил запах тлена и разложения. Бррррр. Несколько секунд, пока я ошарашенно мотал головой, воин меланхолично изучал что-то в тумане позади меня, а потом вдруг уселся на траву, положив на колени сломанный меч. словно и не собирался биться. «Что за шуточки? Ты решил поиграть с Агар-Баданом, сыном Дотура?» — рассвирепев, взревел я. «В чертогах Дарнума нет нужды скрывать свое имя, Велеслав», — вдруг прошелестел призрак голосом тысячелетнего старика, а в следующее мгновение из тумана проступили подозрительно знакомые фигуры. Огромная 2,5-метровая Агар-Бадана и сгусток ледяной мощи, тьма во тьме, что не могла быть никем иным, кроме как Зогом, и еще одна, которую я никак не ожидал увидеть, невысокая крепко сбитая фигура сержанта Дятлова. Агар-Бадан неверяще посмотрел на свои лапы, а потом на меня, сверху вниз, ибо здесь, среди тумана, я оказался в своей земной ипостаси Славика. Увидев это, демон вдруг расхохотался сумасшедшим лязгающим смехом и, ни мгновения не раздумывая, бросился в атаку.